Глава третья. «Рич, ты сам-то понимаешь, что ты мне принес?» Севшим голосом произнес Шиф, глядя на лежащий перед ним контейнер с легким боевым скафандром. «Я обязан немедленно, вот прямо сейчас, сообщить об этой находке главе гильдии. Он должен, не теряя ни минуты, поставить в известность вербовщиков, а то и лично генерала Аббаса. Вот только если мы это сделаем, нас мгновенно возьмут в оборот и выпотрошат до последней косточки». «Это понятно. Чего-то подобного я и ожидал, так что слова торговца ничуть меня не удивили. Такие трофеи не встречаются в руинах сами по себе, особенно с учетом идеального состояния этого образца». Тяжело вздохнул Шиф. «Сначала меня, а затем и тебя заставят рассказать все, и мне даже не хочется думать о том, что произойдет дальше. Ты откусил слишком большой кусок, проживать который ни мне, ни тебе не по силам. Предлагаешь отнести этот трофей обратно на нейтралку и выбросить в самую глубокую дыру, где его никто никогда не найдет? Я предпочел бы просто не знать о его существовании. Ну, или не помнить. Память у меня очень гибкая. Я умею намертво забывать информацию, обладание которой может быть опасным для жизни. Но ты, я полагаю, придумаешь, что с ним сделать. Кажется, у тебя уже есть опыт общения с подобными вещами». «У меня такой костюмчик не один», — я изобразил на лице кривоватую улыбку. «Думаешь, я принес бы на продажу этот экземпляр, будь он единственным?» «Рич, я ведь достаточно ясно дал понять, что не хочу об этом знать». «Слушай меня внимательно, партнер». Мой голос прозвучал негромко, но что-то в нем было такое, что заставило Шифа вздрогнуть и как-то непроизвольно сжаться. «Тот мир, к которому мы привыкли, очень скоро изменится до неузнаваемости. В глубине сознания ты это понимаешь, но все равно продолжаешь цепляться за привычные стереотипы и правила. Колония на Бригане 3 подошла к черте, за которой есть либо смерть и пустота для всех ее жителей, либо жизнь для тех, кто успеет понять, что нужно делать в новых обстоятельствах, или вовремя примкнет к людям, которые это понимают. Старые законы и правила все еще формально существуют, но для всех, кто твердо намерен выжить, они больше не действуют. Хочешь возразить?» Нужно отдать должное Шифу. Мои слова он воспринял вполне адекватно и даже, похоже, немного успокоился. «Что ты предлагаешь, партнер?» «Знаешь, что это такое?» Я указал рукой на контейнер с легким боевым скафандром. Шиф, естественно, понял, что я спрашиваю его совсем не о модели и технических характеристиках трофея, и не стал отвечать на мой риторический вопрос, а просто перевел взгляд на трофей, ожидая продолжения. «Это не просто еще один очень дорогой артефакт из руин. Это реальный шанс стать невидимым для тварей Роя и живым выбраться из ада, в который неизбежно превратится весь город, если повторится то, что случилось на окраине во время последней атаки Роя. И я знаю как минимум двух людей на Бригане 3, которые купят у нас такие скафандры, несмотря ни на какие правила и законы, навязанные нам Федерацией. Их могло бы быть и больше, но у других просто нет таких денег. А еще именно эти два человека — одни из немногих, кто обладает достаточной полнотой информации, чтобы поверить, что такой шанс вполне может им в ближайшем будущем пригодиться». «Ну, хорошо», — не скрывая нервного напряжения, произнес Шиф. «Допустим, ты прав в том, что господин Набутому и Дон Сенг действительно захотят купить эти скафандры в нарушении всех мыслимых правил. Пусть так. С главой моей гильдии еще как-то понятно. У меня есть на него прямой выход, но как ты собираешься заключить сделку с главой синдиката? Ну, я ведь уже однажды смог встретиться со смотрящим за районом, и результат господина Коу более чем устроил. Не думаю, что он откажет мне в еще одной встрече, а уж у него-то наверняка имеется прямой выход на Дона Сенга. Выгоду от такой сделки получат все. Глава синдиката станет обладателем уникальной вещи, способной при определенных обстоятельствах спасти ему жизнь. Господин Коу окажет своему Дону значимую услугу, организовав эту сделку. Мы с тобой получим деньги, которые позволят нам завершить наши проекты. А господин Набутомо продемонстрирует свою добрую волю по отношению к Дону Сенгу, что может пригодиться в будущем, если, конечно, оно для нас настанет. Меня ведь Коу воспринимает как человека торговой гильдии, так что выводы будут сделаны соответствующие». Шиф немного помолчал, обдумывая услышанное, после чего молча взял со стола коммуникатор и пару раз коснулся пальцем экрана. «Господин Набутомо, надеюсь, я не отвлек вас от неотложных дел. Нам снова необходимо встретиться. Да, я помню, но появились новые обстоятельства. Я бы сказал, очень существенные, господин Набутому. И они напрямую касаются того поручения, которое вы мне дали в конце нашей последней встречи. Через час? Да, господин Набутому, но у меня есть к вам просьба. Мне нужно кое-что вам показать. Перемещать это по городу небезопасно. Вы не могли бы сами приехать ко мне? Нет, не в контору. Я скину вам адрес. И еще одна деталь. Я буду не один. Да, господин Набутома, вы все правильно поняли. Идею, как доставить к месту раскопок необходимые для расширения штольни материалы, мне, как ни странно, подсказала госпожа Койц. Всех деталей я ей рассказывать не стал, но в общих чертах проблемой поделился, вызвав своим рассказом ее искреннее удивление. «Рич, ты что-то совсем заработался?» Улыбнулась она, картинно покачав головой. «Ты совершенно забыл, что у интерната имеется договор с военными, который никто не отменял. А после моей встречи с генералом Аббасом никому и в голову такое не придет. Ну, по крайней мере, пока он продолжает считать, что я соглашусь на ужин в его резиденции. Так вот, ты в любой момент можешь совершенно легально вывести в рейд хоть одну, хоть две, а если надо, то и три группы воспитанников. Жаль, конечно, что у тебя вся техника уже задействована. Но три десятка крепких парней могут утащить на себя немало груза, особенно если сделать несколько ходок. Нас ведь никто особо не проверяет. Ну, тащат воспитанники что-то тяжелое в рюкзаках, значит, так им надо. Если что, я всегда могу заявить, что мы решили оборудовать на нейтралке временную базу. Ты сам рассказывал, что некоторые артели нечто подобное делают, так что лишних вопросов возникнуть не должно. Прямо до цели, конечно, груз тащить неразумно. Не думаю, что ты захочешь светить место своих раскопок. Но две трети или даже три четверти пути парни пройти вполне могут. В итоге ты получишь склад необходимых материалов почти рядом с нужной точкой. Ну а дальше уже сам. У тебя скафандр с экзоскелетом, так что даже не вспотеешь. Да и каракурту подогнать туда, наверное, можно, если аккуратно. Похоже, я даже не представлял, насколько мне с тобой повезло, госпожа директор. Я был искренне удивлен тем, насколько простое решение одной из моих проблем предложила Анна. «Это ты меня еще плохо знаешь», — кивнула явно довольная моей реакцией госпожа Койц, но ее улыбка довольно быстро исчезла. «Рич, мне пришло личное сообщение от генерала Аббаса. Он напоминает о своем приглашении, причем в достаточно категоричной форме». «И в насколько категоричной?» «В сообщении сказано, что завтра в 7 вечера он пришлет за мной к интернату свой личный кар». Количество свалившихся на меня задач и проблем уже откровенно превышало мои возможности. Я и так почти полностью свалил на Анну строительство бункера под интернатом и вынужденно забросил многие другие направления. Главный затык заключался в том, что слишком многое я был вынужден делать сам. Я не мог никому рассказать о существовании Лиса. При всем уважении к Шифу, доверять ему полностью я был не готов. А Анне о моих делах лучше было знать как можно меньше. Для ее же безопасности. Мне очень не хотелось, чтобы она пострадала, если я заиграюсь в свои игры и попадусь на крючок сильным мира сего. Ситуация усугублялась тем, что интенсивность столкновений на внешней границе нейтралки нарастала быстрее, чем можно было ожидать. Рою все больше не нравилось, что его фактически вытеснили из ранее ничейной зоны, и он все чаще предпринимал короткие, но хорошо организованные вылазки, как правило, заканчивающиеся гибелью одного-двух беспилотников экспедиционного корпуса и временной утратой людьми генерала Аббаса полного контроля над отдельными участками промзоны, расположенными совсем недалеко от города. Предсказать, когда этот обмен прощупывающими ударами перерастет в масштабное сражение, было решительно невозможно. Но в том, что к этому все идет, я совершенно не сомневался. Единственное, что немного успокаивало, так это поведение генерала Аббаса. Если командующий находит время на женщин, значит, атака начнется еще не завтра. Впрочем, у Роя могли найтись и свои собственные соображения по поводу сроков начала решающей схватки, так что никаких гарантий у меня все равно не имелось. А вот с проблемой госпожи Койц что-то действительно следовало делать. Зажать в дверях мягкие части тела генерала Аббаса, как это было проделано с майором Хлоем, мне, пожалуй, не светило. Уж больно разного масштаба фигуры. Да и времени для того, чтобы устроить что-то подобное, у меня бы просто не хватило. Значит, по сути, оставался всего один вариант. убрать Анну из поля зрения генерала хотя бы временно, но при этом так, чтобы это не выглядело, будто она намеренно сбежала, стремясь избежать навязчивого внимания Аббаса. Спрятать госпожу Койц в городе было, конечно, можно, но это решило бы только первую часть проблемы. Объясняться с генералом ей все равно потом бы пришлось, и вряд ли стоило ожидать, что этот процесс будет приятным. Кроме того, мне не хотелось терять в лице Анны очень толкового организатора. Уж очень хорошо у нее получалось руководить строительством нашего бункера. Заморочки с неожиданно обострившимся либидо генерала Аббаса случились крайне не вовремя. Впрочем, кое-какие идеи у меня на эту тему возникли. Я усмехнулся своим мыслям и достал коммуникатор. Абонент долго не отвечал, но потом связь все же установилась. «Рич?» — прозвучал из трубки знакомый голос. «Да, Масуд, это я. Найди Игната, Ханя и Джея. У меня для вас есть очень ответственная задача». Рейдовая группа интерната имени сержанта Загорского организованно продвигалась через развалины по заранее разведанному и тщательно проверенному маршруту. Атмосферная авиация корпуса очистила небо над нейтралкой и заставила немногих наземных роботов Роя убраться вглубь руин, так что в ближайших окрестностях города стало относительно безопасно. Правда, эта безопасность была именно что относительной. Рой без всякого энтузиазма отнесся к столь наглому попранию сложившихся десятилетиями традиций и периодически огрызался, устраивая малыми силами неожиданные скоротечные рейды на нейтралку. Именно этим я и собирался воспользоваться. Отряд, состоящий из воспитанников интерната, снова возглавила госпожа Койц. Формально, естественно. Реально группой руководил Масуд, имевший в этом деле куда больше практического опыта. Я официально в рейде не участвовал, хотя, естественно, приглядывал за происходящим. Вот только если отряд Анны пересек охранный периметр вполне легально, то я вышел на нейтралку, воспользовавшись своим секретным тоннелем, ведущим из нашего с Шифом ангара. Поставленную задачу Масуд воспринял с энтузиазмом. Я объяснил ему ситуацию, стараясь говорить как можно меньше неправды и просто умалчивая о том, что не предназначалось для его ушей. Тем не менее, о том, что мне удалось раскопать остатки некоего космического корабля, я ему рассказал. Подробно описал и кое-что из трофеев, включая очень серьезные плазменные винтовки. В общем, с мотивацией моего бывшего недруга все оказалось в порядке, и рейд он организовал быстро и качественно. В этот раз девчонок среди его бойцов почти не было. Заставлять их тащить тяжелый груз никому не хотелось, так что кроме Анны, шедшей налегке, в состав отряда вошла только Инна, вооруженная легкой плазменной винтовкой и все время державшаяся рядом с госпожой директором. На нее у меня были особые планы, как и на Игната с Ханем. Готовить операцию пришлось в большой спешке. Любвеобильный генерал Аббас оставил мне слишком мало времени на решение возникшей проблемы, поэтому во многом приходилось импровизировать, но я очень надеялся, что на конечном результате это не отразится. Отряд Масуда благополучно добрался до конечной точки маршрута. Воспитанники аккуратно сложили в уцелевшем углу разрушенного цеха извлеченные из рюкзаков контейнеры с картриджами и расходниками для моих роботов и собрали в ближайших окрестностях заранее подготовленные мной артефакты, которые предполагалось сдать военным в качестве результатов рейда. Очень, к слову, неплохие трофеи по местным понятиям. Ничего сверхъестественного, но весьма достойный результат рейда. Обратно Анна повела отряд другим маршрутом. Изначальным планом рейда предполагалось продолжить поиск артефактов в районе разрушенного металлургического комбината. Именно там и должно было произойти самое интересное, никаким официальным планом не предусмотренное. Рейдовая группа уже втянулась в узкий проход между нагромождениями перекрученного металла, бывшими когда-то цехами гигантского комбината, когда сканеры Масуда обнаружили посторонние движения в переплетениях покосившихся ажурных конструкций, служивших опорами для многоэтажных промышленных агрегатов. В наушниках шлемов воспитанников взвыл сигнал тревоги, и почти сразу после этого неизвестный противник открыл огонь. Плазменные сгустки прошли над самыми головами бойцов отряда и с грохотом взорвались в глубине развалин, вызвав обрушение многочисленных балок и ферм, и так еле державшихся на своих местах. Воспитанники бросились в укрытие, идентифицировать противника никак не удавалось. Плазменные сгустки прилетали с разных направлений, но в основном оттуда, откуда только что пришел отряд. «Масуд, уводи людей в направлении охранного периметра. С той стороны врагов пока нет. Прозвучал на отрядной чистоте приказ госпожи Койц. Игнат, Хани и Инна остаются со мной. Мы попытаемся их отвлечь и увести за собой. Но, госпожа директор... Попробовал возразить Масуд. Выполнять! Срывающимся голосом выкрикнула госпожа Койц и выпустила в сторону противника всю обойму из своего совершенно бесполезного в данной ситуации пистолета. Принято. Не скрывая недовольства, ответил Масуд. Хань, Игнат, Инна на месте, остальные за мной. Джей, возьмешь трех парней с гранатометами и приличными сканерами. Займете позицию в хвосте колонны. Отходим! Делай, как я! Приказала Анна, заменив обойму и азартно всаживая патрон за патроном куда-то в бесформенное месиво металла и пластобетона, откуда регулярно прилетали плазменные сгустки. Инна, Хани и Игнат поддерживали госпожу Койц огнем, и вся их небольшая группа постоянно меняла позиции, медленно смещаясь вглубь развалин, все больше исчезая из поля зрения отступающего отряда Масуда. Внимание противника почти сразу сосредоточилось на четырех бойцах, ведущих активное сопротивление. В сторону быстро отступающей колонны Масуда тоже летели плазменные сгустки, но их становилось все меньше, и они почему-то очень аккуратно разносили ни в чем не повинные остатки стен и оборудования, ни разу не взорвавшись в опасной близости от людей. А потом в руинах что-то дважды тяжело грохнуло, вздрогнула земля, и над развалинами металлургического комбината поднялся столб огня, быстро оплывавший клубами черного дыма, распластавшегося над руинами неровной темной кляксой. Стрельба мгновенно стихла, и когда через несколько секунд в небе над комбинатом появился беспилотный разведчик экспедиционного корпуса, он смог обнаружить только разбросанные на большой территории раскаленные обломки, часть из которых, судя по всему, еще недавно была боевыми роботами Роя. Впрочем, сейчас уже не было никакой возможности определить, насколько давно эти машины противника нашли свой конец на нейтралке, только что или много лет назад, ну это если вообще задаваться такими вопросами. Ни оператор беспилотника, ни его непосредственный начальник склонностью к подобным бесплодным фантазиям не страдали. Пройдя над отступающим к границе города отрядом воспитанников шестого интерната, воздушный разведчик вернулся к месту последнего взрыва и тщательно просканировал развалины. Ни живых людей, ни мертвых тел, ни тварей роя ему обнаружить не удалось. В сотрясенных мощным взрывом руинах что-то продолжало с грохотом обваливаться, но каждый раз, когда дрон фиксировал какое-то движение, это оказывалось просто очередная отвалившаяся под собственным весом покореженная промышленная конструкция. Анну и троих воспитанников я встретил в генераторной, примыкающей к залу управления главной энергостанции металлургического комбината. Они выбрались из коммуникационного колодца, с которым мне в свое время пришлось изрядно помучиться, освобождая его от просочившейся туда химической жижи. Путь по трубопроводу системы охлаждения, который я когда-то преодолевал с немалыми трудностями, теперь был расчищен, так что добраться сюда с поверхности можно было с относительным комфортом. «Добрый день, госпожа Анна!» Я улыбнулся, но обратился к госпоже Койц вполне официально. В присутствии Инны и парней мне не хотелось афишировать наши отношения. «Как добрались?» «Отвратительно!» Анна безуспешно пыталась стряхнуть грязь со своей экипировки. «Что-то этот твой спектакль оказался уж слишком натуралистичным». «Увы, иначе было нельзя». Я картинно развел руками. «Вам нужно было на какое-то время исчезнуть с горизонта. И, по-моему, это вполне удалось. Пойдемте, я вам кое-что покажу». Пройдя через короткий коридор, я остановился и пропустил гостей вперед. «Мы в зале управления главной энергостанции металлургического комбината», пояснил я с любопытством оглядывающимся воспитанникам и Анне. «Бывшего комбината и бывшей энергостанции, естественно. Ну а теперь это наш резервный бункер, который станет вашим домом и рабочим местом на ближайшие несколько дней, пока мои роботы-проходчики не закончат расчищать и прокладывать тоннель, соединяющий это место с подземными ярусами интерната». «Рич, ты о чем?» — удивилась Анна. «До интерната отсюда несколько километров». «Вы даже не представляете, сколько под поверхностью сохранилось частично проходимых тоннелей и коридоров. Далеко не все они затоплены, особенно на минус первом ярусе. Была бы цель и нужные средства, а пути решения проблем всегда найдутся». «Откуда здесь энергия?» — поинтересовалась Инна, продолжая рассматривать обстановку зала. «Есть свет, работает вычислитель». «В помещении, через которое мы сюда вошли, установлен аварийный генератор». «Интересное место. И чем мы тут будем заниматься?» «Мне нужно, чтобы при необходимости здесь можно было временно разместить как можно больше людей. Сейчас это невозможно. Зал вместит максимум человек 20, да и то не факт. И что мы можем сделать? Чуть приподняла бровь Анна. Сами почти ничего. Но у вас будет очень толковый помощник, которому нужно просто грамотно ставить задачи. Я посмотрел в дальний угол зала. Анна и воспитанники проследили за моим взглядом и тоже развернулись к казавшемуся пустым пространству. «Сними маскировку», — приказал я. И на фоне стены из пустоты материализовался ремонтный дрон, найденный мной в ангаре погибшего корабля-разведчика. «Это боевой робот?» — настороженно спросила Инна. «Нет, просто ремонтный дрон, но очень продвинутый. Никакого оружия у него нет». «Тогда зачем ему такая серьезная маскировка?» «Он предназначен для работы в условиях активного противодействия противника. Военная модель, но не боевая». «Впечатляющая машина», — кивнула госпожа Койц, и я с некоторым удивлением увидел в ее глазах огоньки азарта. «Думаю, за 3-4 дня мы сделаем из этой берлоги вполне вменяемое место для жизни. Сканеры у него такие же, как и маскировка?» «Думаю, не хуже». «Ну, тогда мы, пожалуй, найдем способ расширить имеющееся жилое пространство». «Госпожа Койц, я со все возрастающим интересом наблюдал за Анной. А вы уверены, что правильно выбрали профессию?» «А я и не выбирала», — усмехнулась бывшая учительница космографии. «За меня все решили обстоятельства. Зато теперь, благодаря усилиям одного отчаянного авантюриста, у меня неожиданно появился выбор». Игнат и Хань не обратили на этот обмен репликами никакого внимания. Они все еще с увлечением рассматривали ремонтного робота времен вторжения. Зато Инна сначала внимательно посмотрела на госпожу директора, а потом перевела взгляд на меня. В ее глазах читалось легкое недоумение и любопытство. Я слегка пожал плечами и едва заметно улыбнулся. «Обустраивайтесь. Все необходимое на первое время здесь есть, а мне пора в город. Бой на нейтралке и ваше исчезновение неизбежно будут иметь последствия, и разгребать их придется мне». Временным исполняющим обязанности директора интерната стал майор Хлой. Несмотря на мое к нему отношение, это был оптимальный вариант. Прежде всего, в силу его подконтрольности и управляемости. Когда мы планировали исчезновение Анны, она предлагала задним числом назначить своим заместителем меня, а не майора. Но я, что называется, рылом не вышел. Ни по возрасту не подходил, ни по происхождению. Тел воспитанников и госпожи Койц на месте боя обнаружить не удалось. Атаковавшие их роботы Роя были уничтожены в ходе сражения, так что записывать Анну в погибшие пока оснований не имелось. Конечно, люди, пропавшие без вести на нейтралке, это почти то же самое, что погибшие, но формально они таковыми пока считаться не могли, а значит, место директора шестого интерната вакантным не стало. Шум по поводу исчезновения героической Анны Койц поднялся просто грандиозный. О воспитанниках, оставшихся с ней прикрывать отход основных сил отряда, в городской инфосети вспоминали лишь вскользь и без имен. Генерал Аббас, сильно раздосадованный произошедшим, даже приказал организовать спасательную операцию, но солдаты корпуса ожидаемо ничего не нашли. Вход в трубопровод, ведущий к залу управления энергостанцией, прикрывали маскировочными полями ЛИС и ремонтный дрон 12-го довоенного поколения. К тому же нам невольно помог Рой. Он вполне предсказуемо захотел выяснить, что же это там на нейтралке так знатно бабахнуло, причем без всякого участия с его стороны. Обнаружив на месте взрыва нездоровую активность федеральных военных, он не поскупился на 30 тактических ракет. Их, конечно, почти все сбили, но желание продолжать поиски у военных сильно поубавилось. Ко мне вопросы, естественно, тоже возникли. Я, конечно, в злополучном рейде не участвовал, но полковник Гёпнер быстро вспомнил, по чьей инициативе закрутилась вся эта затея. Впрочем, сейчас всем было не до меня, и разъяренный Аббас, не став вдаваться в детали, просто приказал закрыть наш проект, чтобы мы больше не путались под ногами у его людей. Поэтому интерес к моей скромной персоне, вспыхнувший был у армейской службы безопасности, столь же быстро и угас. Вырвавшись из цепких лап безопасников, я отправился к шифу. Господин Набутома выполнил свое обещание и достал-таки для меня 4 генератора маскировочных полей первого послевоенного поколения. В оплату за них ушла почти половина суммы, которую глава гильдии скупщиков согласился заплатить нам за боевой скафандр разведчика-диверсанта, добытый мной на погибшем космическом корабле. Цена, конечно, оказалась более чем грабительской, но другого и не ожидалось. Зато теперь я, наконец, мог надеяться относительно безопасно вернуть суриката и другую технику в наш шифомангар, а заодно и вывести все трофеи из раскопа под разрушенной гравиконтейнерной магистрали. И нужно отметить, там было что вывозить. Забрав у торговца генератора, я вернулся в интернат. Там тоже дел оказалось более чем достаточно. Раньше все текущие заботы тащила на себе Анна, а теперь они обрушились на меня, поскольку от раздолбая майора толку не было решительно никакого. Сообщение от Лиса пришло на мой коммуникатор, когда я проверял работу людей Шифа, настраивавших системы жизнеобеспечения в нашем бункере. После прибытия экспедиционного корпуса, оснащенного куда более продвинутой техникой, чем имелось в нашей колонии, Лис предпочитал без крайней необходимости не пользоваться для связи городской инфосетью, но тут, видимо, такая необходимость возникла. Однако способ выражения своих мыслей Лис выбрал довольно специфический. «Путь свободен, но новых расходников едва хватило. Пришлось сильно экономить, и в результате все держится исключительно на соплях. Вокруг очень неспокойно. Рекомендую поторопиться». Поторопиться ему. Не могу же я разорваться на части. Впрочем, Лис однозначно был прав. Просто так он бы мне такое не написал. Пришлось как можно быстрее сворачивать проверку, вскакивать верхом на байк и нестись в ангар, а оттуда, быстро облачившись в боевой скафандр, двигать к раскопу, где меня уже дожидался готовый к первому полету скаут. Для нормального взаимодействия с вычислителем скаута мой боевой скафандр подходил как кувалда для починки оптоэлектронных устройств. Пришлось снимать тяжелую броню и переодеваться в легкую разведывательную экипировку, такую же, как та, что мы продали господину Набутому и Дону Сенгу, только в отличие от проданных скафандров без специальной прошивки, принудительно уменьшавшей эффективность их сканеров. Пилотировать скаут я, естественно, не умел и был вынужден воспользоваться услугами автопилота. Вычислитель внутрисистемного разведчика ждал от меня полетного задания, а я все никак не мог его сформулировать. Прежде всего, мне просто хотелось испытать свой трофей в деле, просто полетать, посмотреть, на что способны его двигатели, маскировочные поля и сканеры. С другой стороны, это было бы не слишком рациональной тратой времени, которого у меня и так катастрофически не хватало. Так что имело смысл совместить приятное с полезным. «Лис, выведи на экран последний вариант карты с анализом перемещений Декарта и его людей». Я неожиданно вспомнил об отодвинутой на потом проблеме с исчезновением черного старателя. Перед моими глазами развернулось схематичное изображение нейтралки, покрытое нитями маршрутов, которыми пользовались черные старатели из окружения Декарта. Еще в прошлый раз я выделил на ней четыре области, расположенные почти на условной границе владений Роя, где эти нити сплетались в плотные узлы. «Передай вычислителю скаута координаты выделенных точек. Посмотрим, что там так привлекало людей Декарта, а заодно проверим возможности нашего нового транспортного средства». «Выполнено», — отозвался Лис. «Хочу тебе напомнить, что оставлять трофеи и технику в штольне небезопасно. Доставленные тобой генераторы маскировочных полей уже установлены на машины, трофеи загружены в транспортные отсеки. В общем, колонна сформирована и готова к выходу». «Как обстановка наверху?» «Нервно, но пока пройти можно». «Выводи машины, и пусть скаут вылетает сразу за ними. Если что, дополнительно прикроем колонну его маск-полем». «Принято». Начало движения я не почувствовал, но стены ангара на экране внешнего обзора пришли в движение. Скаут, чуть приподнявшись над полом, плавно выплыл в штольню через прорезанный ремонтными роботами проем в корпусе погибшего космического корабля и, слегка увеличив скорость, выскользнул из своего подземного убежища, где провел в полном забвении и неподвижности больше шести десятков лет. «Приступаю к выполнению полетного задания», — доложил вычислитель скаута. «Фиксирую 78 целей, 23 единицы техники Роя и 55 боевых и вспомогательных машин Федерации. Классифицировать технику Федерации как дружественную?» «Отставить!» Я мысленно обругал себя за то, что не выдал необходимые указания вычислителю еще перед вылетом. Привык я уже, что Лис такие вещи сам понимает. Впрочем, искусственный интеллект скаута тоже не стал без моего разрешения записывать экспедиционный корпус в друзья. Лис не зря мне говорил, что протокол выживания расы все подобные решения относит исключительно к компетенции оператора. «Прошу вручную классифицировать цели», — настойчиво произнес вычислитель. «Вся техника Роя — противник. Машины Федерации — недружественные нейтральные силы. Мы их не атакуем, но с их стороны возможны агрессивные действия. Видеть нас они не должны. Любое взаимодействие с ними только по моей команде». «Принято. Цели классифицированы». Отметки на тактической голограмме окрасились в оранжевые, зеленые и красные цвета. Зелеными остались только сурикат, мобильная насосная станция, каракурт и ремонтные дроны, заранее занесенные мной в память вычислителя скаута как дружественные цели. Наша колонна, только что покинувшая штольню, вполне уверенно продвигалась к границе города. Над ней на высоте около 300 метров держался летающий разведчик Лиса. Каких-то проблем на пути движения техники пока не предвиделось, так что менять полетное задание смысла не было. Над первой точкой, указанной на моей карте, мы оказались секунд через 30. Скаут завис невысоко над поверхностью и начал просвечивать ее узконаправленным излучением сканеров. Схема, возникшая на проекционном экране, быстро обретала четкость и обрастала подробностями. Нужно признать, довольно неприятными подробностями. «Неплохой был бункер», — негромко произнес Лис. «Ты можешь определить, что здесь случилось?» «Здесь очень качественно поработали тоннельные крысы, причем относительно недавно. Людей застали врасплох. Видимо, Рой послал сюда роботов из своих запасов продвинутой техники, вроде тех, которые совсем недавно заставили тебя изрядно побегать по нейтралке. Подобрались под прикрытием серьезных маскировочных полей, вскрыли шлюз и запустили внутрь мелких тварей. Судя по всему, в бункере никто не выжил». «Разрешение сканеров позволяет идентифицировать останки?» «В принципе, да. Но не на все 100%. Прежде всего по экипировке, но есть и ряд других косвенных факторов. Двоих я раньше не встречал. Еще двое — люди Декарта. В бункере все еще есть энергия, и работают некоторые оптоэлектронные устройства». «Ты можешь получить к ним доступ?» «Да, там нет сложной защиты. Но и ничего ценного в их памяти не содержится. Главный вычислитель уничтожен, а в периферийных устройствах остались только какие-то обрывки программ». «Чем они здесь занимались?» «Сложно сказать. Слишком велики разрушения». «Ладно, давай переместимся в следующую точку маршрута». Еще в двух местах, где на карте пересекались пути черных старателей, мы обнаружили ровно такие же безрадостные картины. Неплохо оборудованные подземные убежища были вскрыты и уничтожены роботами Роя, причем, судя по всему, практически одновременно. В одном из них людей, похоже, не было. Во втором сканеры идентифицировали останки трех старателей из команды Декарта. Лис пополнил коллекцию из фрагментов программного кода, сохранившихся в уцелевших устройствах, но никакой ясности в произошедшее это не внесло. Составляя полетное задание, я оставил напоследок самую посещаемую старателями точку, расположенную почти в центре неправильного треугольника, вершинами которого являлись уже обнаруженные разрушенные бункеры. Когда скаут приступил к сканированию, я уже морально был готов к тому, что услышу. «Здесь то же самое, Рич», — чуть изменившимся голосом произнес Лис. «Только бункер немного больше площади и погибших пятеро». «Декарт тоже здесь?» «Во время атаки тоннельных крыс он работал за консолью главного вычислителя. Судя по всему, пытался встать, но не успел. Слишком быстро все произошло». «Вычислитель разрушен?» «Да, как и в других убежищах. Вот только там были обычные устройства, выпущенные на наших заводах, а здесь находился тот самый трофей, который ты помог Декарту вынести из бункера Роя. И вот еще что. Похоже, одно из уцелевших устройств тебе неплохо знакомо. Это математический сопроцессор, который ты нашел в зале управления энергостанцией». Пазл начинал складываться. Теперь стало окончательно ясно, кто был тем покупателем, без торговли, выкупившим у Шифа экзотические сопроцессоры и удивившим торговца своей щедростью. «Тебе удалось считать память уцелевших устройств?» «В процессе. Здесь, в отличие от предыдущих бункеров, есть чем поработать. Мне нужно еще 3-4 минуты». Я перевел взгляд на тактическую голограмму. Наша колонна уже добралась до входа в тоннель, ведущий к выкупленному Шифом ангару, и теперь аккуратно втягивалась в него, так никем и не обнаружены. Все трофеи, не предназначенные для глаз Шифа, находились сейчас на борту скаута. Но и того, что лежало в грузовых отсеках наземных машин, должно было хватить для приведения торговцев в состояние крайнего финансового возбуждения. Впрочем, многие из этих артефактов я продавать категорически не собирался. И хочет того Шиф или нет, придется ему отнестись к этому факту с должным пониманием. Рич, то, что я сейчас скажу, тебе очень не понравится. Прервал мои размышления Лис. Ненавижу такие заходы. Мало, видимо, разных пакостей в последнее время выпадало на мою долю, раз Лис собрался подогнать мне еще одну неприятную новость. Рассказывай. Декарт как-то заявил тебе, что его цель — уничтожение анклава Роя на Бригане-3. Так вот, это циничная ложь. Не удивлен. С самого начала было ясно, что это утопия. Ты что-то нашел? Да. Ни Декарт, ни его люди никогда не собирались уничтожать Рой. Они планировали взять его под контроль и с его помощью захватить власть в колонии. Уверен, у них были и более далеко идущие планы, но это пока только мои предположения. По-моему, это не меньшая утопия, чем попытка уничтожить Роя силами горстки плохо вооруженных старателей. Честно говоря, поверить в услышанное мне удавалось с трудом. Если бы такое было возможно, наши предки сделали бы это еще во время вторжения. Возможностей у них было на порядке больше, чем у Декарта и его сподвижников. Рой тогда был другим, — возразил Лис. Он ведь тоже деградировал. У людей это было вызвано утратой знаний и технологий, а у Роя отсутствием множества уникальных материалов и устройств, которые изначально имелись у него лишь в ограниченном количестве и были полностью израсходованы в ходе боевых действий. Пришлось искать им замену на месте. Нашлось далеко не все. А то, что удалось заменить, оказалось намного худшего качества. Современный Рой намного более уязвим, чем тот, который начал вторжение. Декарт это понял и выстроил свою стратегию на слабостях противника. «Так у него что, получилось?» Я непонимающе тряхнул головой. «А чей труп тогда лежит в бункере под нами?» «Если бы получилось, мы бы с тобой сейчас не разговаривали», — невесело ответил Лис. «Скажем так, Декарт попытался и в чем-то даже преуспел. Но Рой вовремя осознал угрозу и принял адекватные меры противодействия. Вот только, похоже, Декарт все же успел покопаться в его мозгах и что-то там капитально сломал. Ты ведь сам говорил, что Рой неожиданно проявил способность испытывать раздражение, злобу и досаду, но одновременно стал хитрее и изобретательнее. Ты хотел знать причину? Ну так теперь ты ее знаешь». «Выполнение полетного задания завершено», — вмешался в нашу беседу вычислитель скаута. «Прошу дальнейших указаний». «У нас хватит топлива для выхода на орбиту и возвращения?» «Рич», — вместо вычислителя мне ответил Лис. «Это внутрисистемный разведчик, а не десантный бот. Топлива хватит на месяц автономного поиска в пределах системы Бриганы». «Тогда выходим в космос. Я с детства мечтал посмотреть на обломки орбитальных крепостей, разрушенных во время вторжения. А если серьезно, мне очень хочется взглянуть на город и руины с орбиты, особенно имея в своем распоряжении по-настоящему серьезные сканеры». «Выполняю», — бесстрастно ответил вычислитель, и на этот раз ускорение я все-таки почувствовал, пусть оно и было многократно смягчено гравикорректором. Поверхность планеты рванулась вниз, на глазах превращаясь из плоскости в огромную полусферу. Сердце пропустило удар. Я ведь не соврал Лису. Сколько раз в детстве я мечтал об этом моменте. Но с другой стороны, где-то в глубине сознания притаилась мысль, что нечто подобное со мной уже много раз случалось. Вот только не сейчас, а как будто в другой жизни. «Прошу конкретизировать полетное задание», — нудно потребовал автопилот. Я оторвался от расцвеченного тысячами звезд обзорного экрана и перевел взгляд на тактическую голограмму. На высоких орбитах «Бриганы-3» неподвижно висели корабли Федерального флота, окруженные суетящимися истребителями, посадочными челноками и прочей космической мелочью. Судя по отсутствию какой-либо реакции на наш взлет, их сканеры нас не видели. Под нами лежал единственный материк планеты, практически полностью покрытый руинами промзоны, и лишь на востоке, занятый прижатым к океану мегаполисом, тоже лежащим в развалинах. Далеко в океане виднелась россыпь небольших островов, выглядевших совершенно безжизненно. На планету смотреть не хотелось. Уж больно безрадостный вид открывался с орбиты. И я невольно перевел взгляд на яркие точки обломков космических кораблей и орбитальных крепостей, уже много десятилетий вращающихся вокруг Бриганы-3. «Сколько брони и оптоэлектроники!» Невольно озвучил я вслух первую пришедшую в голову мысль. «Почему никто не пытается это использовать?» «Ты же знаешь, космос принадлежит Федерации», — нейтрально ответил Лис. «У колонии нет космических кораблей, а центральная власть считает вывоз и переработку этих обломков нерентабельными. К тому же это бывает небезопасно. Тебе нужно решить, куда мы летим. Вычислитель скаута ждет твоей команды». «К остаткам пятой орбитальной». Решение пришло внезапно, и я не стал ему противиться. Планета скользнула вниз-вправо, превращаясь из полусферы в шар. Скорость быстро нарастала, но никакого дискомфорта я не ощущал. Внутрисистемные двигатели использовали частичное погружение в гипер, воспринять который организм был не в состоянии просто из-за отсутствия соответствующих органов чувств. Цель нашего полета перестала быть точкой на обзорном экране и начала быстро увеличиваться в размерах. Тактическая голограмма окрашивала мертвые обломки в серый цвет, но в данном случае с изображением орбитальной крепости было что-то не так. Она изредка подергивалась оранжевым, почти мгновенно снова становясь серой, будто вычислитель в чем-то сомневался и никак не мог принять решение. Спросить я ни о чем не успел. Резкий звук сигнала тревоги совпал с началом экстренного торможения. Отметка пятой орбитальной крепости вспыхнула красным и начала быстро смещаться вправо. Вычислитель скаута предпринял маневр расхождения. «Под внешней обшивкой цели обнаружена техногенная активность», — раздался в наушниках шлема встревоженный голос Лиса. «Разрушенная орбитальная крепость предположительно захвачена противником».